Кембри в Лондоне. Она хотела выпытать у отца подробности разговора с Линкольном, но в суматохе последних приготовлений совсем об этом забыла. Впрочем, какое имеет значение детали, когда и без того ясно, что они все равно увидятся, и тогда она поближе его узнает. Поездка в Англию проходила без особых треволнений, тем более, что была для Мелиссы далеко не первой. Зато ее дядя еще никогда не был в столице, и поэтому засыпал племянницу вопросами. Девушка любила всех дядьев, но Иен VI, самый младший из 16 и последний, носивший имя Иен, был, кроме всего прочего, и хорошим другом, поэтому Мелисса от души радовалась, когда родные решили, что именно он будет ее сопровождать. В 26 лет Иен сравнялся ростом с братьями, среди которых не было ни одного ниже 6 футов. Он был одним из нескольких, кто не унаследовал от отца темно-золотистых волос и светло-зеленых глаз. Волосы у Иена были каштаново-рыжие, приглушенного оттенка, а глаза — лазурно-голубые. Зато на лице красовалась россыпь веснушек, совсем как у матери, что придавало ему мальчишеский вид и делало куда моложе своих лет. Кроме того, он обожал шутки и розыгрыши, хотя крайне серьезно воспринял возложенные на него обязанности. Она прожужжала Иену все уши насчет Линкольна, так что даже ему не терпелось познакомиться с парнем, который умудрился привлечь ее внимание. Он, конечно, несколько раз предупреждал, что не стоит недооценивать других джентльменов, с которыми она будет встречаться, и следует получше присмотреться к остальным кандидатам. Мелисса с ним согласилась. Вернее, соглашалась, хотя втайне была уверена, что природа свое возьмет. Однако она собиралась пробыть в столице несколько месяцев, и поэтому решила принять совет Иена, оставаться беспристрастной и не отталкивать других возможных поклонников лишь потому, что твердо считала Линкольна единственным, кто ей нужен. Но если что-то пойдет не так, Линкольн может увлечься другой девушкой, так что с ее стороны будет глупо ограничить круг знакомых. И как же она была разочарована, когда не встретила его так скоро, как надеялась. Весь вечер своего дебюта Мелисса высматривала его среди гостей. Их пригласили на ужин в довольно узком, по мнению герцогини, кругу, куда были приглашены человек 30. Сама герцогиня считала этот ужин идеально подходящим событием для того, чтобы ввести подопечную в общество. Но, к сожалению, Линкольна не пригласили. Иен никуда не пошел, да и не собирался посещать большинство собраний, считая герцогиню Родстон самой подходящей компаньонкой для племянницы, что вполне соответствовало истине. Кто, спрашивается, может перейти границы в присутствии леди столь высокого положения? Заслужить нерасположение Меган Сент-Джеймс все равно, что стать парией, отверженным и навсегда исчезнуть с небосклона великосветского общества английской столицы. Но когда на завтра Мелиссе поочередно нанесли визит 4 джентльмена, Иен не отходил от племянницы. Некоторые из этих джентльменов вовремя сообразили, что поскольку Иен ее родственник, то неплохо бы завести с ним дружбу, и поэтому из кожи вон лезли, чтобы завоевать его расположение. Иену даже понравился один из них, поскольку оба любили гольф и провели добрых полчаса за оживленной беседой. Мелисса втихомолку веселилась. Она тоже интересовалась гольфом и с удовольствием приняла бы участие в разговоре, но мужчины так увлеклись, что лучше было не вмешиваться. Обычно деятельная и энергичная Мелисса была вынуждена признать, что лондонский сезон — занятие весьма утомительное. Некоторые балы длились едва ли не до рассвета. Люди постарше могли отдохнуть и вздремнуть днем, но молодые дамы и джентльмены, съехавшиеся в столицу в надежде найти жениха или невесту, разъезжали по гостям или делали визиты новым знакомым, так что времени на сон почти не оставалось.